Стук в двери может сказать о многом. Особенно много он говорит о стучащем, когда тот требовательно и нагло долбит ворота чем-то железным. Оторвавшийся от работы Нортис взглянул на Михаэля. Тот, сжавшийся, затрясшийся, испуганно посмотрел в ответ. Просипел в рассевшем голосом. «Мятежники по нашу душу!» «Ворота выдержат», — спокойно ответил Вертинский и вернулся к пайке. Распластавшийся у его ног многоногая железная штука напоминала скорее паука, а не крысу, но при этом была снабжена клыкастой пастью-капканом. Единственный глаз тускло поблескивал. Один из манипуляторов едва заметно подергивался. С каждым новым соединением пока безымянная штука оживала. Грохот повторился, а к нему добавился молодой голос, старающийся звучать хрипло и грозно, но постоянно срывающийся на писк. «Эй, ворота открой, а то вынесем их!» «Мы в мятеже не участвуем!» — крикнул Михаил. Нортис поморщился, тяжело вздохнул. «К чему было говорить мы? Старого кладовщика знают многие, и в курсе, что он работает и живет здесь в одиночку. Михаил невольно выдал их, и осталось понять, уцепились ли неизвестные за подсказку». «Мы? Ты сказал мы?» «Я и мое пиво!» «Открывай!» Снова у молодого голоса не получилось. Тявкнул писклявой собачкой. Но наглость и решительность прозвучали вполне определенно. «Открывай! Или мы вырежем себе проход!» «Да вы кто? Что надо-то?» «Мы люди Дона Ромуальдо. Ищем кое-кого. Успокойся, старик. Ты знаешь, кто такой Дон Ромуальдо. Он справедлив. Просто открой ворота. Мы осмотримся и уйдем. Тебя никто не тронет. Как и хлам в твоем складе. Открывай, старик!» «Вот и все. Михаил бесило опустился на стул. «Вот и все. Делать что будем, парень?» «Ждать», — коротко ответил киборг, спокойно продолжая работать. «Говори с ними». С помощью броскома Нортис отдал несколько команд. Зарядившийся и очищенный от грязи АКДУ ожил. Развернувшись на месте, подъехал к стене, встал сбоку от двери. Затих. «Открыть никак не могу, парни!» — кричал в это время Михаил. «Объект режимный. Я никому не открываю. Вон там труп лежит. Так и тот, пока жив был, все просился, умолял. А я не открыл. Так он там и сдох. Сюда кто-нибудь приходил?» «Стучались наркоманы. Пара мутов приходила. Да здесь часто кто в ворота мои долбит. Но я никому не открываю. Мне работа и жизнь дороги. Не знаю, кого вы там ищете, но нам, мне и моей бутылке Люси, проблемы не нужны. Уходите, парни, прошу. Дона Ромуальдо знаю и уважаю. Справедливый человек, смелый человек. А я трусливый старик, и потому дверь не открою». На той стороне затихли, видимо, общались. Наконец, развязанный молодой голос сообщил. «Никого к себе не пускай, старик! Если что услышишь про бледного тощего киборга с остальной артианитовой рукой, сообщи любому из людей Дона Ромуальду. У киборга при себе гусеничный АКДУ старой модели и небольшая платформа с креслом. Если узнаешь, где он, и скажешь, будет тебе от нас благодарность. Еще 5 люси тебе принесем, старый ты развратник». Донесшийся хохот оповестил, что там еще как минимум двое мужчин. «Вот спасибо. Что узнаю, оповещу сразу, как только сеть восстановят. Что творится в секторе? Что творится? Мятеж, шум, грохот, взрывы. Пока сеть не накрылась, от новостей оторваться не мог. А вот слышали про... Бывай, старик!» Прервал монолог Михаэля незваный гость. «Никого не пускай!» Снаружи затихло. Замолчавший кладовщик, не скрывая охватившего его страха, испуганно смотрел на Вертинского. Как-то по-машинному поведя головой, Нортис навел визоры глазных имплантатов на старика. «Успокойся. Скоро я уйду». «Тебя ищут люди, Рома. Ему-то ты чем насолил? Про Дона Ромуальдо плохого не говорят. На самом деле справедливый человек». «Я работал с ним», — пояснил Нортис. «Выполнил для него несколько дел, связанных с настройкой и пуском старой техники. А теперь, когда произошел тот взрыв, Ромуальдо подчищает хвосты. Никто не хочет быть связан с террористом». «Вот тебе и справедливость, Михаил. Вот тебе и вся справедливость». «Да», — крякнул чуть пришедший в себя кладовщик. «Ты чувствуешь-то себя как?» Прислушавшись к ощущениям, Вертинский кивнул. «Я в норме. Тихо и незаметно уйду через пару часов». Михаил облегченно выдохнул, развел руками. «Ты уж прости, сам видишь, как туго гайки затягиваются. Тебя все ищут. Копы, безы, дознаватели, люди Рамуальду. Надо же было стольким насолить». «Я скоро уйду», — повторил киборг, с головой окунаясь в работу.